Тут уж яга не выдержала и дала такого смачного пинка своему любимцу, что он опять оказался на подоконнике, и для этого ему даже не пришлось прыгать. «Я тебе дам стрелять!» Подполковник подхватил легонькое тельце ведьмы и оттащил, на всякий случай, от подоконника подальше. «С этим паршивцем потом разберемся. Вот гад!» — не удержался он. «Теперь они точно на дно залягут. Так, Олежка, за пленных отвечаешь головой. Половину чертей тебе в подмогу даю. Все остальные на поиски. Горыныч, воздушная разведка!» — принялся командовать подполковник. «Жасмин, проводник!» «Лучше Гасана возьмите». Принцесса выдернула из толпы связанных джиннов главного визиря. «Он все закоулки знает, а я лучше тут за порядком погляжу». Девица сердито посмотрела на жениха и папашу. «Добро», — не стал спорить Илья. «Быстро разбились на группы и вперед. Все тут вокруг обшарить. Задача — шустро найти детей, пока они со страху глупости не наделали». Насчет глупости Илья был абсолютно прав. А вот насчет страха не учел отец-основатель государства Тридевятого, что рядом с его дочкой Илюша. А тезка подполковника был точной, хотя и уменьшенной копией своего венценосного папаши. «Это мы проиграли?» — возмутился Илюша. «Да», — шмыгнула носом Аленка. «Это значит, мы проиграли. Это они проиграли в замке фашисты?» — пояснила она брату. «Я их по телевизору видела. Они дедушку захватили и всех моих моделей, а это их шпион!» Ткнула она пальчиком на душераздирающего пящего Иблиса. «Сейчас мы всех на него выменяем, и замок опять наш!» «Так они и будут из-за какой-то жабы замок отдавать!» «Не отдадут!» «А мы его расстреляем!» — обрадовался Илюша. — Да ну тебя! — насупилась Аленка. — Надоело. Сколько можно? Он уже во всем сознался. Сейчас сделаю так, чтобы шпион больше не квакал, а то демаскирует. Девочка сделала пас в сторону жабы, и шпион сразу заткнулся. Жабья пасть раздевалась абсолютно бесшумно. — Найди мне какую-нибудь палочку. — попросила Аленка брата. Илюша, недолго думая, отломил от шпиона кусок стрелы и протянул его сестренке. Малышка сделала всего два паса. Один в сторону жабы, второй на палочку. — А что это? — поинтересовался Илюша, с любопытством рассматривая красную кнопку, выросшую на торце обломка стрелы. «Пульт дистанционного управления». «А это?» — перевел наследник взгляд на жабу. «Адская машинка». Иблис скосил глаза на спину. К джаханнаму, мусульманскому аду, он имел самое прямое отношение. Но таких машин еще не видел. «В случае чего?» — пояснила Аленка. «Разнесет и жабу, и замок. Так что мы себя обезопасили. Пошли!» Дабы не срамить джинновское величество перед связанными подданными, дальнейшая разборка между королем, дочкой и ее новоявленным женихом происходила за широкой спинкой трона. Джинны, ифриты и черти искренне сочувствовали несчастному королю. Олежке тоже сочувствовали, прекрасно понимая, каково быть буфером между разбушевавшейся Жасмин и ее папашей. Все так увлеклись, что сразу даже не заметили, как в тронный зал просочилась Аленка, выставив перед собой пульт дистанционного управления. «Все под контролем», — прошептала наследница престола, повернув голову назад. «Я их держу на мушке. Давай, просачивайся, только незаметно». «Ага». С грохотом рухнула дверь, и в тронный зал абсолютно незаметно просочился Илюша, волоча за собой Иблиса. На спине бедолаги лежали три солидных мешка. На одном красовалась надпись «Гексоген», на другом — «Динамит», на третьем — «Водородная бомба». На каждом из них стояло по гигантскому будильнику. Мерно стукали секундные стрелки. И вся эта дикая конструкция держалась, можно сказать, на честном слове. А если точнее, на нескольких оборотах скотча вокруг объемистого живота несчастного заложника. Олежка, высунув голову из-за трона, сделал большие глаза, судорожно вздохнул и нырнул обратно. — Тихо! — прошептал он, заткнув рот Жасмин. — Папаша, вы тоже не дергайтесь, а то сейчас как жахнет! Лейтенант еще раз осторожно выглянул, тихо ойкнул и вернулся обратно. — Обязательно жахнет! — уверенно заявил он. — Вы там своим монстрикам намекните, чтоб расползались потихоньку. — Так они же связаны! — Мне очень жаль. Кстати, если кто захочет погеройствовать, намекаю, жабу спасать не надо. Глаза Олежки становились все круглее и круглее. Он хорошо знал Аленку, а потому надписям на мешках верил безоговорочно. По роду деятельности ему приходилось сталкиваться с самыми различными взрывными устройствами, но с доисторическим будильником, снабженным пультом дистанционного управления на палочке, сталкивался впервые. Жасмин поняла, что избранник не шутит, и страх его непритворный. Она осторожно вывернула голову. — Ну и что? Подумаешь, жабу раздули. Я тогда маленькая была? — Садистка. — Ну это же дети, которые не ведают, что творят, — прошептал Молотков. — Вайме, как правильно сказал, — прослезился король. — Аллах свидетель, сколько я от этой дикой ослицы... — Серны, — поправил жених. — Кобылицы, — заупрямился король. — А сколько еще мне терпеть? — вскинулся Олежка, поняв будущего родственника с полуслова. Оба страдальца тут же схлопотали по загривкам. Пока Жасмин наводила порядок в своей маленькой, но дружной семье, Аленка начала наводить порядок в замке, а если точнее, она начала его отвоевывать. Ультиматум. В зале воцарилась тишина. Если в течение... Аленка посмотрела на будильники. Пока стрелки не дотикают, фашисты не сдадутся. — А фашисты — это кто? — осторожно спросил маэстро. — Это те, которые с рожками, — любезно пояснила наследница. — Все фашисты с рожками. Я по телевизору видела. Чугунная голова и рожки. Так вот, если фашисты не сдадутся, я нажимаю первую кнопку. — Да у тебя всего одна, — деликатно намекнул маэстро. — Непорядок, — согласилась малышка. На палочке появилось еще две кнопки. — Сдавайтесь, — прошипел из-за трона Олежка. «Сдаемся!» — тут же среагировал маэстро. «Ну, так неинтересно!» — расстроился Илюша. «Они опять сразу сдаются!» — пожаловался он сестренке. «Так это ж здорово! Мы замок отвоевали!» «Все равно наказать надо, хотя бы за жульство!» — пропыхтел Илюша, с трудом удерживая жабу за обломок стрелы. Несчастная скребла всеми четырьмя лапками, стремясь уйти от заслуженного наказания. «Об этом я не подумала», — нахмурилась Аленка. «Жуликов надо наказывать. Нота протеста за нечестное введение игры». «Это какое?» — осторожно спросил маэстро. «Мы о шпионах не договаривались. Он нам во всем сознался». «А конкретнее в чем?» — деликатно осведомился Молотков. «Сейчас зачитаю». В руках малышки появился свернутый в трубочку свиток. Она деловито сколупнула с него сургучную печать. «Шпион признался, что он зарезал своего брата Авеля». «Уй-и-и!» Ужаснулась аудитория. А потом, переодевшись,